расстояние, что-то незаметно произошло. Брошены слова на прощанье, задевают там где-то глубоко. Небо, небо, небо, небо льет дождем. Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы измениться. Вижу, вижу, вижу, вижу, все равно. Мы попали на последнюю страницу. Нет, нет, ты не права. Посмотри, посмотри мне прямо в глаза. Ты только не потеряй, не потеряй меня, не потеряй. Разделить на два. Мы сойдем с длинных дистанций. Нас научит жизнь доставать до дна. Небо, небо, небо, небо льет дождем. Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы измениться. Вижу, вижу, вижу, вижу, все равно. Мы попали на последнюю страницу. Посмотри, посмотри мне прямо в глаза. Ты только не потеряй, не потеряй меня, не потеряй, не потеряй. Дай мне договорить, не хочу начинать эту новую жизнь. Ты только не потеряй, не потеряй меня, не потеряй. Небо, небо льет дождем. Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы измениться. Вижу, вижу, вижу, вижу, все равно. Мы попали на последнюю страницу. Нет, нет, ты не права. Посмотри.